Пятая глава. Обязательные методы по продвижению бизнеса. Допустим, мы только что изобрели новый продукт. Разместили его прямо на своем рабочем столе и теперь готовы строить целый бизнес вокруг него. Прежде всего, мы должны понимать, что принимаем участие в реальном бизнесе, что наш бизнес сталкивается с конкурентной угрозой и существуют некоторые основные шаги, которые обязательно должны быть пройдены.